Глава шестая. Бумага, чернила и годы. Совпадение. На протяжении сотен лет алхимики пытались дистиллировать азот. Через 3 недели после визита Лазло в Хризопозиум Тиону Ниро это удалось. У Лазло было подозрение, но и только до того момента, как он открыл дверь в свою комнату и обнаружил там золотого крестника. Сердца юноши пропустили удар. Его книги валялись на полу, страницы смялись, как сломанные крылья птиц. Одну книгу Тион держал в руках, самую роскошную из коллекции Лазло. Ее переплет был почти достоин красоваться в павильоне раздумий. Он даже присыпал корешок остатками золотой стружки, которую собирал 3 года. «Невиданный город», выведено на нем каллиграфическим почерком, которому он научился в аббатстве. Книга с глухим стуком ударилась об пол, и сердца Лазло вздрогнули. Ему хотелось поднять ее, но он просто стоял на собственном пороге и смотрел на незваного гостя, такого собранного, элегантного и неуместного в этой крошечной тусклой комнате, как луч солнца в подвале. «Кто-нибудь знает, что ты приходил Хризопоэзиум?» — спросил Тион. Лазло медленно покачал головой. «А насчет книги? Кто-нибудь еще о ней знает?» Вот оно. Не было никакого совпадения. Лазло оказался прав. Ключ к азоту — дух. Это даже забавно. Не то, что истина крылась в сказке, а то, что величайший секретный ингредиент оказался столь распространенным, как телесная жидкость. Все это время ответ бежал по венам каждого жившего и умершего в поисках алхимика. Если бы правда обнаружилась, любой с котелком и огнем мог бы созидать золото, проливая дух из своих жил или крадя его у других. Тогда бы оно обесценилось, а золотой крестник не считался бы таким особенным. Лазло понял, что на кону. Тион хотел сохранить тайну азота любой ценой. И этой ценой был Лазло. Он подумал о том, чтобы солгать, но не придумал ничего, что могло бы его защитить. Парень снова нерешительно помотал головой, и ничто так не притягивало его внимание, как рука Тиона на рукояти меча. Время замедлилось. Он наблюдал, как белеют костяшки рук Ниро, как удлиняется видимый кусочек стали, когда меч высунулся из ножен. Тот был слегка изогнут, как ребро. В свете сфер его зеркальная поверхность сверкнула золотом и металлом. Лазло встретился взглядом с Тионом. Увидел в них холодный расчет, пока золотой крестник обдумывал, что доставит больше проблем. Если он убьет его или рискнет оставить в живых. Лазло догадался, к какому тот придет выводу. Пока он жив, в мире всегда будет кто-то, кто знает секрет, в то время как его убийство не доставит неприятностей. Тион мог оставить свой гравированный родовой меч в трупе Лазло, и его вернут ему чистеньким. Всю историю попросту замнут. Такие, как Ниро, могли делать что угодно с такими, как Лазло. Но он этого не сделал. Юноша спрятал меч. «Ты никогда об этом не расскажешь и не напишешь. Никто не должен знать. Ты меня понял?» «Да», — хрипло ответил Лазло. «Поклянись», — приказал Тион, но затем покосился на книги на полу и внезапно изменил свое решение. Хотя, если подумать, не надо клятв. Его губы изогнулись в издевательской ухмылке. «Поклянись мне три раза». Лазло пришел в недоумение. «Тройная клятва? Это детское обещание из сказок, нарушение которого каралось проклятием, и над Лазло оно имело больше власти, чем любая клятва богами или королем». «Клянусь», — произнес он, дрожа от холода близкой смерти. «Клянусь», — повторил с горящим лицом. «Клянусь». Слова повторялись как заклинание, и они были последним, чем обменялись молодые люди в течение следующих 4 лет. До того судьбоносного дня, когда золотой крестник лично подошел к справочному столу, чтобы потребовать книги Лазло. «Полное собрание сочинений Лазло Стрэнджа». Руки Лазло, держащие бланк запроса, тряслись. «Эти книги, они все, что у него есть. Он создал их и любил, как любую вещь, сделанную своими руками. Но даже это не охватывало всех масштабов катастрофы. Это не просто коллекция заметок. В них хранилась его невозможная мечта. Каждое открытие о невиданном городе, каждый кусочек головоломки, вставший на место, дело не просто в накоплении знаний, а в цели однажды обойти невозможность, в том, чтобы как-то попасть туда, куда никогда не ступала нога чужака, в том, чтобы пересечь пустыню, увидеть сияющие купола собственными глазами и, наконец, узнать, что произошло с невиданным городом. Его книги — это 7-летние записи его надежды. Даже прикосновение к ним придавало ему храбрости. А теперь они просто окажутся в руках Тиона Ниро. «Зачем? Ради всего святого», — спросил мастер Гирокин. «Тиону Ниро понадобились твои книги?» «Я не знаю», — растерянно ответил Лазло. «Просто так, чтобы забрать их у меня». Старик цокнул языком. «Подобная мелочность ниже его достоинства. Вы так считаете? Что ж, тогда, наверное, он намерен прочесть их от корки до корки». Слова прозвучали так сухо, что мастер Гирокин догадался, что это сарказм. Подобный сценарий действительно выглядел глупо. «Но зачем?» — не отставал Гирокин. «Зачем ему забирать их у тебя?» На это Лазло не мог ответить. Сам же он гадал о другом. Почему сейчас, спустя 4 года? Он не нарушал обещания и никоим образом не навлекал на себя гнев Ниро. «Потому что он может», — уныло предположил юноша. Он оспаривал запрос. Как же иначе? Лазло пошел прямиком к мастеру над архивами, чтобы просить о защите. Эти книги — его, а не собственность библиотеки. Им всегда давали ясно понять, что знания библиотекарей недостойны термина «ученость». В таком случае, как же их могли забрать? Это несправедливо и противоречит всем правилам. Несправедливо. Вам стоило бы гордиться, молодой человек, сказал ему мастер Вильерс. Вашей работой заинтересовался Тион Ниро. Это один из величайших дней в вашей жизни. Да уж, величайший, не то слово. На протяжении 7 лет Лазло был мечтателем Стрэнджем, а его книги считались глупой писаниной. А теперь, словно по мановению пальца, они стали работой, одобренной и украденной в один день? «Прошу вас», — тихо и страстно взмолился он, — «пожалуйста, не отдавайте ему мои книги». И их не отдали. Они заставили сделать это Лазло. «Не позорьтесь», — рявкнул Вильерс. — Я не позволю вам опозорить библиотеку. Он золотой крестник, а не какой-то воришка в книгохранилище. Он вернет их, когда закончит свое исследование. А теперь уходите. У Лазла не было выбора. Он положил книги в ящик и загрузил его в тележку, после чего повез ее из библиотеки через главные ворота и вдоль длинной дороги, вьющейся вокруг хребта Зосима. Юноша остановился и осмотрелся. Эдер сверкал под солнцем насыщенным бронзовым цветом, как глаза красивой девушки. Над ним расположился новый арочный дворец, такой же фантастический, как рисованный фон для спектакля о феях. Птицы кружили над рыбацкими доками, а на верхушке бледно-розового дворца Ниро развивался длинный золотой флаг. Лазло медленно добрался до двери. С глубокой неохотой позвонил в колокольчик. Вспомнил, как звонил в него 4 года назад, с чудесами на завтрак, зажатыми в руках. Больше он книгу не видел. Ждет ли та же участь собрание его сочинений? Ему открыл дворецкий. Приказал Лазло оставить ящик, но тот отказался. «Я должен встретиться с лордом Ниро», — сказал юноша. И когда Тион, наконец, предстал перед ним, просто спросил, «Почему?» «Почему?» Алхимик был в рубашке, но без алого галстука. Его меч висел на бедрах, а рука ненавязчиво покоилась на рукоятке. «Знаешь, я всегда хотел задать тебе тот же вопрос». «Мне?» «Да». «Почему, Стрэндж? Почему ты верил его мне?» «Его? Секрет и все, что за ним последовало. Когда мог сохранить его для себя и стать кем-то значимым?» «Правда? Хоть ничто не могло убедить Ниро в нее поверить. Заключалось в том, что Лазло попросту никогда не приходило в голову добиваться личной выгоды. В тот день у склепа ему все было ясно. Перед его глазами предстала история о жадной королеве, злобном отце и войне на горизонте. Но это не его история. Это история Тиона. Забрать ее себе было бы равносильно воровству. Вот насколько все просто». «Я и есть кто-то значимый», — сказал он, кивая на ящик. «Вот кто я». А затем добавил с тихим накалом. «Не забирайте их, пожалуйста». В эту короткую секунду с лица Тиона сошла маска настороженного беспристрастия, и Лазло увидел в нем что-то человеческое, даже сожаление, но затем оно исчезло. «Помни о своем обещании», — предупредил Тион, закрывая дверь прямо перед носом Лазло. Юноша вернулся к себе в комнату поздно вечером, стараясь как можно дольше задержаться на ужине. Дойдя до двери, снял с крючка сферу, помешкал, а затем повесил ее обратно. Глубоко вдохнув, вошел в комнату. Надеялся, что темнота облегчит его потерю. Но лунного света как раз хватало, чтобы окунуть подоконник в мягкое сияние. Жестокая пустота. Комната смотрелась пустой и мертвой, как тело с вырезанным сердцем. Дышать стало трудно. Лазло осел на край кровати. «Это всего лишь книги», — сказал он себе. «Всего лишь бумага и чернила». Бумага, чернила и годы. Бумага, чернила, годы и его мечта. Он покачал головой. Мечта крылась в его разуме и душе. Тион мог украсть книги, но не ее. Этим он себя и утешал в ту первую длинную ночь без своих книг, пока не мог заснуть, гадая, где же они и что с ними сделал Ниро. Он мог сжечь их или спрятать в сырой подвал. Возможно, прямо в эту секунду он вырывал из них страничку за страничкой, складывая из них птичек и одну за другой отправляя в полет со своего высокого окна. Когда Лазло наконец-то заснул, ему приснилось, что его книги закопаны в земле, а трава, поросшая над ними, шептала «Плачь, плачь», когда дул ветер, и все, кто ее слышал, чувствовали жжение слез в глазах. Ни разу ему не пришло в голову, что Тион мог их читать, что в такой роскошной, в отличие от его комнате, с ногами, закинутыми на пуфик, и сферами по бокам, молодой человек читал до глубокой ночи, пока слуги приносили ему чай, ужин и снова чай. Лазло определенно не представлял, что Ниро будет делать заметки лебединым пером и чернилами осьминога из инкрустированной чернильницы, которую 500 лет назад доставили из самого Плача. Его красивое лицо лишилось гримасы насмешки или злобы и стало сосредоточенным, живым и завороженным, что было куда хуже. Потому что если Лазло думал, что мечту нельзя украсть, то он недооценил Тиона Ниро. Глава 7. Невозможная мечта. Без книг Лазло чувствовал, что потерял жизненно важную связь со своей мечтой. Невиданный город еще никогда не казался таким далеким и недосягаемым, словно перед ним подняли завесу, тем самым заставив противостоять суровой правде. Книги не были его мечтой. Более того, он спрятал свою мечту между страниц как закладку и слишком долго ее не доставал. Но факт заключался в следующем. Что бы он ни делал, ни читал и ни искал в великой библиотеке Зосмы, это не приблизит его к Плачу. На это способно только путешествие. Разумеется, легче сказать, чем сделать. Город находился очень далеко. Теоретически он мог бы придумать, как добраться до Алконости, перепутья континента и западного аванпоста Эль-Мутагет, у него не было квалификаций, чтобы зарекомендовать себя. Но, по крайней мере, была вероятность, что он наймется в торговый караван и будет работать там. Но потом Лазло останется сам по себе. Ни один проводник не поведет белого через пустыню. Им даже верблюдов не продавали, чтобы не было соблазна совершить попытку самостоятельно. Ведь это закончится неминуемой гибелью. И даже если предположить, что каким-то образом он пересечет пустыню, перед ним все равно останется преграда в виде пика, горы из белого стекла, которая, по легенде, была погребальным костром демонов. Преодолеть ее можно только одним способом — через ворота форта Мисрах, где Фаранджей казнили как шпионов. Если город мертв, Лазло сможет пройти, чтобы исследовать руины. Мысль приносила невыносимую грусть. Он не хотел обнаруживать руины. Он хотел увидеть город полный жизни и цвета, как в сказках. Но если город жив, можно не сомневаться, что его выпотрошат, четвертуют и скормят по кусочкам птицам-падальщикам. Нетрудно понять, почему он спрятал свою мечту в книге. Но теперь она все, что у него осталось, и пора бы к ней хорошенько, внимательно присмотреться. Выглядела она не обнадеживающе. Лазло крутил ее и так и сяк, но вывод напрашивался лишь один. Невозможно. Если мечта выбирает мечтателя, то его мечта сделала неправильный выбор. Ей нужен кто-то куда более дерзкий. Ей нужен гром и лавина, боевой клич и вихрь. Ей нужно пламя. Недели после того, как Тион Ниро забрал книги, стали чуть ли не худшими в его жизни. Дни тянулись медленно, стены давили со всех сторон. Ему снились пустыни и великие империи. Юноше казалось, что он чувствует, как минуты и часы проходят сквозь него, словно он песочные часы, сделанные из плоти и костей. Лазло поймал себя на том, что смотрит в окно тоскливо, мечтая о том далеком, недостижимом горизонте. Именно так он и увидел птицу. Лазло стоял на лестнице в павильоне раздумий и доставал книги для нетерпеливого философа, который топтался внизу. «Я не могу торчать здесь весь день!» — крикнул мужчина. «А я могу!» — подумал Лазло, отталкиваясь от полки, чтобы лестница покатилась по рейкам. Он находился на верхнем ярусе очень высокой северной стены, за которой хребет в форме акульего плавника переходил в отвесную скалу, спускающуюся к самому городу. Между каждой секцией книжных шкафов были узкие окна, и, прокатываясь мимо, юноша мельком видел летнее небо. Шкаф, окно, шкаф, окно. А потом и она, птица, парящая на восходящем потоке, как любили делать многие птицы в этой части хребта, зависнув на одном месте, словно привязанные воздушные змеи. Но подобных птиц он никогда не видел. Лазло остановил лестницу, чтобы посмотреть на нее, и что-то внутри него замерло. Хищная, чисто белая, с крючковатым клювом, просто гигантская, даже крупнее охотничьих орлов, которых он видел у кочевников, прогуливавшихся по рынку. Ее крылья напоминали паруса небольшого суденышка, каждое перо размером с мачете. Но Лазло удивил не ее цвет и не размер. Что-то в ней зацепило его внимание. Какая-то игра света. Ее контуры были нечеткими, а словно таяли на фоне голубого неба, как сахар, растворяющийся в чае. Как привидение, прорвавшееся через завесу мира. «Что ты там копаешься?» — крикнул философ. Лазло проигнорировал его. Подался вперед, чтобы посмотреть сквозь блики на стекле. Птица сделала пируэт на одном широком крыле и начала снижаться медленной грациозной спиралью. Он наблюдал, как она пикировала, а после взмыла вверх, бросая тень на дорогу и крышу кареты. Королевской кареты. От удивления Лазло стукнулся лбом о стекло. По длинной извилистой тропе шла процессия. Не только карета, но и вереница солдат на конях, как спереди, так и сзади, в блестящих от солнца доспехах. Юноша прищурился. Один отряд отличался от остальных, но солдаты находились слишком далеко, чтобы толком их рассмотреть. Их доспехи не сверкали. Верховые животные двигались странной походкой. Тропа изогнулась по южной стороне хребта, и вскоре процессия исчезла из виду. Огромный белый орел полетел вслед за ними, а затем... Возможно, Лазло отвел взгляд, возможно, моргнул. Он такого не помнил, но в следующую секунду птица пропала. Вот она была, а вот ее не стало. И даже если юноша действительно моргнул, она не могла исчезнуть так быстро. Поблизости не было никакого укрытия, никакой ширмы, чтобы заслонить ее от глаз. Барабанная дробь крови и духа, Лазло, ускорилась. Птица испарилась. «Эй, ты!» Философ начал злиться. Лазло опустил на него взгляд и крикнул. «Сегодня должна приехать королева?» «Что?» «Нет!» «К нам едет королевская карета!» Сидящие неподалеку ученые услышали его слова и подняли головы. По залу прошел ропот. Королевские визиты случались редко, и о них обычно объявлялось заранее. Вскоре ученые начали вставать из-за столов, бросая свои материалы, чтобы выйти на улицу и собраться в центральном дворе. Лазло спустился с лестницы и пошел с ними, даже не вслушиваясь в крики библиотекаря за справочным столом. «Стрэндж! Ты куда собрался? Стрэндж!» Птица исчезла. Это магия. Лазло это знал, как знал и раньше. Что бы ни случилось с настоящим названием города, за этим стояло волшебство. Лазло никогда в этом не сомневался, но боялся, что так и не увидит тому доказательств. У него было три страха, сидящих внутри, как проглоченные зубы, и когда он погружался слишком глубоко в свои мысли, они скрежетали, чтобы сожрать его изнутри. Первый страх, что он никогда не увидит доказательств существования магии. Второй, что он никогда не узнает, что случилось в плаче. И третий, что он всегда будет таким же одиноким, как сейчас. Всю его жизнь время текло единственным способом, который был ему известен. Неспешно и спокойно, как песок, пересыпающийся песчинка за песчинкой по часам. И будь песочные часы реальными, то на их дне и шейке, прошлом и нынешнем, пески жизни Лазло были бы такими же серыми, как его мантия, серыми, как его глаза. Зато верхушка, будущее, состояла бы из разноцветной бури оттенков, лазурного и коричневого, ослепительно-белого и желто-золотого, а также розового, как кровь, Свитягора. Поэтому он надеялся, мечтал, что со временем, песчинка за песчинкой, серый уступит мечте, и пески его жизни окрасятся яркими красками. А теперь появилась птица. Появилось волшебство. Что-то за гранью понимания. Влечение, резонанс. Все равно, что перевернуть страницу и оказаться в начале истории. В ней чувствовался слабый проблеск чего-то знакомого. Будто он знал историю, но забыл ее. И в эту секунду, без какой-либо причины, которую можно было бы выразить словами, песочные часы разбились. Больше никакого прохладного серого просеивания дней, никакого усердного ожидания, когда будущее просочится вниз. Мечта Лазло вырвалась на свободу. Ее цвет и буря перестали быть будущим, а стали циклоном настоящего. Он не знал, что именно, но так же четко, как человек чувствует укол осколков, когда часы падают с полки и разбиваются, он знал, что-то пришло в действие. Прямо сейчас. Глава 8. Тизерканцы. Солдаты и карета с грохотом прошли через ворота. Королевский кортеж всегда представлял собой великолепное зрелище. Но не это заставило Лазло внезапно остановиться как вкопанному, словно его душа полетела впереди тела и оставила его в затруднительном положении. Разумеется, она этого не сделала, разве что слегка подалась вперед, как вытянутая шея. Вытянутая душа. Такого абсолютного, непресыщенного восхищения Лазло никогда еще не испытывал. Воины. Это единственное слово, подходившее для описания мужчин, едущих позади королевы. Это не воины, зосмы. Даже во время войны королевские солдаты едва ли заслуживали этого термина, принадлежавшего древним сражениям и леденящему кровь реву. Он принадлежал таким мужчинам, как эти, в шлемах с бивнями, в бронзовых доспехах, с топорами, привязанными к спинам. Они возвышались над всеми. Животные под ними были неестественно высокими. Это были не лошади. Таких созданий Лазло не видел никогда. Гибкие, величественные и необыкновенные. Их длинные шеи изгибались, как у цапли. Ноги были гладкими и со многими сочленениями, морды с большими темными глазами и ушами, как снопы белоснежных перьев, напоминали оленьи, а далее следовали рога. Огромные и ветвистые, с блеском, словно игра призмы теплого золота, лисы. Их рога назывались спектралисами, а сами животные — спектралами. Среди всех собравшихся и собирающихся только Лазло узнал белых оленей невиданного города, и только он знал, кто эти воины. «Тизерканцы!» — прошептал юноша. «Тизерканцы! Живые!» Значение их появления было масштабным. Раз они живы, то и город тоже. Ни намека, ни слуха за 200 лет А теперь тизерканские воины проезжали через ворота Великой Библиотеки? Чистой, мерцающей невероятности этого момента, Лазло показалось, что его мечта устала ждать и просто нашла его. Воинов было множество. Бивни на их шлемах, которые на самом деле оказались клыками, принадлежали равидам, а в клетках на поясах сидели скорпионы. Не все воины были мужчинами. При более близком рассмотрении все увидели, что бронзовые доспехи вылеплены в реалистичном рельефе, и в то время как у половины воинов квадратная грудь и маленькие соски, другая половина полногрудая, а на металле в районе пупка выгравирована татуировка «Элилит», которую наносят всем женщинам невиданного города, когда они достигают детородного возраста. Но в первые радостные секунды их приезда это осталось незамеченным. Все внимание собравшихся было приковано к мужчине, выступившему впереди. В отличие от остальных, на нем не было ни шлема, ни доспехов, что его очеловечивало, но при этом все равно вызывало восторг. Он был не молод и не стар. Его взлохмаченные черные волосы только начали сидеть у лба. Лицо квадратное, загорелое и пересушенное от солнца, глаза гагатовые бусины, прищуренные в улыбке. Он буквально источал энергию, словно вдохнул в себя весь воздух в мире и из чистого человеколюбия оставил другим пару вдохов. Всадник был могущественным. Его грудь в два раза мощнее, чем у обычного мужчины, плечи вдвое шире. Между бицепсами и дельтами красовались крупные золотые браслеты, а на шее чернели загадочные татуировки. Вместо нагрудника на нем был жилет из рыжеватого меха, а на бедрах висел широкий потрепанный ремень с двумя длинными мечами. «Хрештеки», — подумал Лазло, и его руки сомкнулись на фантомных рукоятках мечей из ветвей яблони. Он чувствовал их текстуру, выверенный вес и баланс, пока представлял, как крутит их над головой. Юношу накрыли воспоминания. Прошло уже 15 лет. Но с тем же успехом это могли быть 15 минут с тех пор, как его сотня разгромленных врагов сбежала во вьюгу. Давным-давно, когда он был еще диким, когда был могущественным. Лазло посмотрел на небо, но не увидел и намека на призрачную птицу. Во дворе царила гробовая тишина, нарушаемая лишь топотом копыт. Спектралы были бесшумны и двигались с грацией танцоров. Лакей открыл дверь кареты, и когда из нее выглянула королева, магистр Эдемир, глава гильдии ученых и руководитель Великой Библиотеки, взял ее за руку и помог спуститься. Он был крупным, чванливым мужчиной с громогласным голосом, но, увидев новоприбывших, он побледнел и потерял дар речи. А затем со стороны Хризопоэзиума раздался стук каблуков. Широкие, уверенные шаги. Все обернулись на звук, но Лазло это было не нужно. Все встало по местам. Запрос его книг внезапно обрел смысл, и он понял, что Тион не стал бы сжигать их или складывать из страничек птиц. Ниро заранее знал об их необычном визите. Он хотел их прочесть, подготовиться. Ну, конечно. Золотой крестник появился в поле зрения и быстро зашагал к карете. Остановился, чтобы поцеловать руку крестной, и кротко поклонился магистру Элемиру, после чего повернулся к тизерканцам, словно он, а не пожилой мужчина, представлял библиотеку. «Азар Мерет, Эрил Фейн», — произнес он четким и ясным голосом. «Онора Энет, Эн Шамир». «Добро пожаловать, Эрил Фейн. Ваше присутствие — честь для нас». Казалось, будто слова доносились до Лазло издалека. Это традиционное приветствие гостей в невиданном городе, заученное слово в слово из его книг, у него ушли годы, чтобы создать рабочий словарь невиданного города, еще больше, чтобы раскрыть вероятное произношение алфавита. Годы! А Тион просто встал там и произнес эту фразу, словно она доступна и известна каждому, такая же расхожая, как галька на земле, а не редкое и бесценное сокровище. Воин Эрил Фейн, как назвал его Тион, изумился, что с ним поздоровались на его родном языке, и ответил тем же. «А ваше гостеприимство — наше благословение!» Лазло все понял. Ему впервые довелось услышать невиданный от носителя язык, и слова прозвучали точно так же, как он всегда представлял, словно каллиграфия, если бы она писалась медом. Но если Лазло понял его слова, то Тион нет. Алхимик хорошо это скрыл, осыпав гостей любезностями, прежде чем перейти на общий язык. В такой день сбываются мечты. Никогда не думал, что встречу тизерканского воина. Вижу то, что говорят о великой библиотеке Зосмы. «Правда», — ответил Эрил Фейн, тоже переходя на общий язык. Его акцент на мягких слогах был как патина на бронзе. «Что ветер ваш слуга и задувает все мировые знания в ваши двери». Тион дружелюбно рассмеялся. «Если бы все было так просто». «Нет, для этого требуется куда больше труда. Но если факт познаваем, то осмелюсь сказать, что о нем можно познать здесь. А если он хотя бы отчасти так же увлекателен, как ваша история, то его оценят». Эрил Фейн слез со спектрала, и его примеру последовала еще одна воительница, высокая женщина с прямой спиной, стоявшая за ним тенью. Остальные продолжали сидеть верхом, но в отличие от солдат Зосмы, их лица не были бесстрастными. Каждая из них, как у генерала, была живым, красноречивым и полным любопытства. Это составляло существенное различие. Стражи Зосмы были как статуи с пустыми взглядами, направленными в никуда. Казалось, будто их вылепили, а не родили. А вот тизерканцы не боялись разглядывать ученых в ответ, и на их лицах, обрамленных клыками равидов, читалась не только свирепость, но и восхищение. Страсть, надежда и, что важнее всего, человечность. Это было потрясающе. Это было чудесно. Это не первая остановка в нашем путешествии, продолжил Эрил Фейн, голосом, напоминавшим грубую музыку. Но впервые нас приветствуют на родном языке. Я прибыл в поисках ученых, но не ожидал, что мы сами окажемся предметом ученого интереса. «Как вы могли в этом сомневаться, сэр?» — искренне вопросил Тион. «Ваш город стал объектом моего увлечения, когда мне было 5. Я играл в саду, представляя себя тизерканцем, как вдруг почувствовал, что название города украли из моей головы. Подчас миг настолько значителен, что вырезает себе местечко во времени и крутится в нем, пока мир вращается вокруг него. Этот один из них. Лазло словно поразило молнией, в ушах заревел белый шум. Без книг его комната стала телом с вырезанным сердцем, но теперь казалось, что сердце вырезали из его тела. На этом все не закончилось. Королева и магистр Элемир присоединились к Тиону. Лазло все слышал, как они беспокоились и любопытствовали о далеком, легендарном городе и его загадках, с какой радостью они приняли новости об этом визите. Их слова звучали вполне убедительно. Никто из присутствующих даже не заподозрил, что еще пару недель назад им было плевать на плач. Несомненно, все собравшиеся ученые задавались вопросом, как они могли не знать о таком глубоком и давнем интересе руководителя гильдии и королевы, которая, как заметили внимательные зрители, носила бесценную новую тиару из лиса на своих жестких седых кудрях. «Итак, сэр», — начал магистр Элемир, наверняка пытаясь перехватить власть у Тиона, — «какие новости вы привезли из плача?» Это было ошибкой. Воин стойко вынес вопрос, но не смог полностью скрыть гримасу на своем лице, будто название принесло ему физическую боль. «Мне никогда не нравилось это название», — вмешался Тион. Тихо, словно делал признание. «От него на языке возникает горький привкус. Я предпочитаю называть его невиданным городом». Очередной нож в сердце лазло, коим Тион заработал себе оценивающий взгляд от Эрил Фейна. «Мы тоже не используем это имя», — сказал он. «Тогда как же вы его называете?» — жалобно поинтересовалась королева. «Домом, ваше величество». «Но вы далеко от него ушли», — подметил Тион, подбираясь ближе к делу. «Наверняка вы хотите знать, почему». «Признаюсь, что да. И еще много чего другого. Я приветствую вас в нашем великом городе знаний и надеюсь, что мы сможем оказать вам необходимую помощь». «Как и я», — ответил воин. «Больше, чем вы можете себе представить». Они пошли внутрь, а Лазло мог лишь смотреть им вслед. В его сердцах появилось странное ощущение, будто кто-то разворошил палкой угольки. В нем горело пламя. Оно не угасало, а притихло, но прежде чем это все закончится, оно воспрянет, как крылья Серафима. Глава 9. Редкая возможность. Новость быстро разлетелась по библиотеке. Гости желали пообщаться с учеными. «Что ему нужно?» — гадали они, собираясь в Королевском театре. Присутствие было добровольным и единодушным. Если вида воинов оказалось недостаточно, чтобы пробудить их любопытство, то это сделал слух о редкой возможности. Они шушукались между собой, пока занимали места в зале. Говорят, они привезли ящик с драгоценными камнями размером с сундук с приданным. «А вы видели тиару? Она из лиса. А зверей вы заметили? За партию их рогов можно выкупить все королевство. Сначала попробуй подобраться хотя бы к одному из них. А воины? Некоторые из них женщины». «Как безумно и безнравственно!» но больше всего их интересовал Эрил Фейн. «Говорят, он герой», — подслушал Лазло. «Освободитель плача». «Освободитель? И от кого же он их освободил?» «Или от чего?» — последовал туманный ответ. «Не знаю, но его зовут Богоубийцей». Все остальные факты в голове Лазло отошли на задний план, чтобы освободить место для новой информации. «Богоубийца!» — дивился он. «Что же убил воин, что именовалось Богом?» На протяжении 15 лет загадки плача не выходили у него из головы. 7 лет он искал в библиотеке подсказки о том, что могло там случиться, а теперь к ним прибыли тизерканцы, и ответы оказались прямо под этой крышей, и новые вопросы тоже. Зачем они приехали? Несмотря на предательство Ниро, в юноше росла надежда. Редкая возможность. Неужели это то, о чем он мечтал? И что, если так? Во всех его мечтах и даже чаяниях он ни разу не предвидел такого, что его невозможная мечта может просто проехать через ворота? Лазло не занимал места среди моря алых мантий, а встал в задней части театра в тени. Сюда пригласили ученых, а не библиотекарей, и он не хотел, чтобы его выгнали. На сцену зашел Эрил Фейн. Все присутствующие быстро умолкли. Многие ученые видели его впервые, и можно было почувствовать, как их тщательно выращенный скептицизм терпит неудачу. Если какие-то боги и нуждались в уничтожении, этот мужчина идеально подходил для этой задачи. Пульс Лазло участился, когда богоубийца заговорил. «Прошло уже 2 столетия с тех пор, как мой город стал потерянным для всего мира, а мир потерянным для нас. Однажды мы расскажем эту историю, но не сегодня. Сегодня достаточно сказать, что мы пережили долгие темные времена и вышли из них живыми и окрепшими. Наши трудности остались позади. Все, кроме одной». Воин выдержал паузу. Его голос и взгляд омрачила печаль. Загадки плача, написанные на лице его собственного героя. «Тень темных времен все еще преследует нас. Она не представляет опасности. В этом я могу вас заверить. Бояться нечего». Он снова замолчал, и Лазло, подавшись вперед, затаил дыхание. Почему он их предупреждал? Ну и что, если они боятся? Неужели это значит... «Возможно, вам известно, — продолжил мужчина, — что мой город всегда был под запретом для фаранжей. Чужаков, как мы вас прозвали». Он слегка улыбнулся и добавил. «Любя, конечно же». По залу прошла волна смешков. «Вы также могли слышать, что фаранджи, которые хотели испытать свою удачу, были все до единого казнены». Смешки прекратились. «Я благодарен вашей великодушной королеве, что нам оказали более ласковый прием». Снова смех, хоть и нерешительный. Дело в его манере поведения, в его теплоте, которая, как пар, поднимающийся от чашки чая. Любой, кто смотрел на него, думал, это великий и добрый человек. Мало кто может похвастаться обоими качествами одновременно. «Никто из рожденных по эту сторону, Эль-Муталет, не видел, что лежит за пустыней. Но вскоре это изменится». В ушах Лазло загудело, но он не пропускал ни слова. «Я приехал, чтобы пригласить вас посетить мой город в качестве личных гостей. Это последняя проблема». Мы не смогли решить ее своими силами. Наши библиотека и университет были раздавлены 200 лет назад. Понимаете? Буквально раздавлены. И наши хранители мудрости вместе с ними. Поэтому нам не хватает необходимых знаний и компетентности. Математика, машиностроение, металлургия. Легкий взмах руки показывал, что он говорил в широком плане. Мы ушли так далеко от дома, чтобы собрать делегацию из мужчин и женщин. В эту секунду он прошелся взглядом по толпе, словно в подтверждение уже отмеченного факта. Среди ученых Зосмы женщин нет. Между его бровями пролегла морщинка, но мужчина продолжил. «Которые смогут предоставить то, чего нам не хватает, и помочь отправить последний призрак прошлого туда, где ему и место». Эрил Фейн посмотрел на них, заглядывая каждому в глаза, и Лазло, который привык к своей невидимости, придаваемой его незначительной ролью, вздрогнул, почувствовав на себе вес его взгляда. Он задержался на секунду или две. «Жаркая связь! Чувство того, что тебя видят и выделяют в толпе?» «И если сама эта возможность, — продолжил тизерканец, — не искушает вас нарушить привычный порядок жизни и работы, минимум на год, а скорее на два, можете не сомневаться, вам это воздастся стократно. Скажу больше, для того, кто решит проблему...» Его голос наполнился обещанием. «Награда будет несметна». После этих слов почти каждый ученый из Осмы был готов собирать чемоданы и отправляться в Эль-Муталет. Но все было не так просто. Предложение не открытое, как поспешил объяснить богоубийца. Он лично отберет делегатов, основываясь на их знаниях. Их знаниях. Слова придавили Лазло, как внезапное изменение в гравитации. Ему не нужно объяснять, что мечтатель — незнание. Хотеть этого путешествия больше, чем остальные, недостаточно. Богоубийца проделал путь через полмира не для того, чтобы исполнить мечту младшего библиотекаря. Он искал знания и опыт. И Лазло сомневался, что под этим подразумевается Фаранжи, который считается экспертом своего города. Математика, машиностроение, металлургия. Он пришел за практическими знаниями. Он пришел за такими, как Тион Ниро. Глава 10. Пока не рассказанная история. В течение 2 дней богоубийца расспрашивал ученых в Великой библиотеке Зосмы и в итоге пригласил присоединиться к своей делегации только 3. Среди них были математик, натурфилософ и алхимик Тион Ниро, что ни для кого не стало сюрпризом. Лазло даже не удостоили собеседования. Ему отказал не Эрил Фейн, а магистр Элемир, который контролировал процесс. «Ну что такое?» — нетерпеливо поинтересовался он, когда подошла очередь Лазло. «Хочешь передать кому-то сообщение?» «Что?» «Нет», — покачал головой тот. «Я хотел бы пройти собеседование, пожалуйста». «Ты? Собеседование? Вряд ли ему нужны библиотекари, мальчик!» Рядом стояли другие ученые, и они не удержались от издевок. «Разве ты не знаешь, Элемир? Стрэндж не просто библиотекарь. Он сам практически ученый в сфере сказок!» «Сожалею», — обратился магистр к Лазло, — со взглядом полным отвращения. Но Эрил Фейн ничего не упоминал о сказочных созданиях. «Может, в плаче проблема с эльфами?» — вставил другой ученый. «Ты что-нибудь знаешь об охоте на эльфов, Стрэндж?» «Или на драконов. Наверняка там драконы». Так продолжалось некоторое время. «Я просто хочу с ним поговорить», — взмолился Лазло, но тщетно. Магистр Элемир не хотел тратить время их гостя на кого-то столь откровенно некомпетентного, а Лазло не нашел в себе сил спорить. Он действительно некомпетентный. По правде говоря, даже если бы ему позволили увидеться с богоубийцей, он не знал, что ему сказать. С чего бы он мог начать, чтобы себя зарекомендовать? «Я знаю много историй». Впервые за всю жизнь он почувствовал к себе долю презрения, которое испытывали другие. «Кто тратит столько страсти на мечту, чтобы лишь беспомощно стоять в сторонке, пока она исполнялась у кого-то другого? Более того, у тех, кто вовсе не тратил на нее страсть, его невозможная мечта, вопреки всем вероятностям, пересекла пустыни и горы, чтобы приехать в Зосму и сделать неслыханное предложение, но не ему. «Я должен поблагодарить тебя, Стрэндж», — сказал позже Тион Ниро, когда все уже было решено и тизерканцы готовились к отбытию. Лазло мог лишь смотреть на него ничего не выражающим взглядом. «Поблагодарить за что?» За то, что помог ему, когда он был одинок и в отчаянии. За то, что вручил ему тайну славы и богатства. За то, что спас королевскую казну и подарил Зосме возможность платить армии и избежать войны. Нет, ни за что из вышеперечисленного. «Твои книги оказались очень содержательными», — сказал алхимик. «Конечно, я полагаю, теперь плачем заинтересуются настоящие ученые, и в любительских записях больше не будет надобности. Тем не менее, работа неплоха. Тебе стоит гордиться собой». «Гордиться?» Лазло вспомнил то одинокое «спасибо», сказанное в их более юные годы, и не смог поверить, что когда-либо придавал ему значение. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Разве вы не должны быть там с избранными?» Тизерканцы уже оседлали своих животных. Белые лисы спектралов блестели на солнце, а живые лица воинов в бронзовых нагрудниках источали свирепость. Эрил Фейн прощался с королевой. С ним стояли математик и натурфилософ. Сегодня избранные ученые не поедут с тизерканцами. Они должны встретиться через 4 месяца в караван-сарае Волконости, где соберется полная делегация, чтобы вместе отправиться через Эль-Муталет. Им потребуется время, чтобы закончить работу и подготовиться к длинному переходу. Никто из них не был путешественником, по крайней мере, пока. Тем временем тизерканцы продолжат свой путь в поисках новых делегатов в королевствах Сириза, Таногость и Майален. И все же Лазло не мог понять, с какой стати Тион околачивался вместе с теми, кого не избрали, если только он не хотел позлорадствовать. «О, я скоро к ним присоединюсь», — ответил Ниро. «Просто хотел, чтобы ты знал, что твои книги пригодились». Эрил Фейн был очень впечатлен моими познаниями о его городе. «Представляешь, я первый чужак, которого он встретил, знающий что-либо о его доме. Разве это не чудесно?» «Чудесно. Отнюдь не то слово, которое пришло на ум Лазло. «Как бы там ни было, — продолжил Тион, — я не хотел, чтобы ты волновался, что вся твоя работа сделана впустую». Лазло не был злым или завистливым, но в эту секунду он почувствовал жжение обоих чувств, словно его вены были фитилями, горевшими по всему телу, оставляя за собой дорожки из пепла. «Зачем вы вообще едете?» — горько поинтересовался он. «Этот город ничего для вас не значит!» Тион пожал плечами. Все в нем было идеально. Выглаженная одежда, гладкая кожа, учтивый голос и жизнерадостное выражение лица. «Обо мне будут слагать истории, Стрэндж. Ты-то должен понимать. В них должно быть приключение. Тебе так не кажется? Что за скучная легенда, если она происходит в лаборатории?» «Легенда? Сказка о золотом крестнике, дистиллировавшем азот и спасшем королевство? Все это для него, а не для плача». Тион похлопал Лазло по спине. «Пойду попрощаюсь со всеми. И не беспокойся, Стрэндж. Ты получишь свои книги обратно». Это никоим образом не утешало. На протяжении многих лет книги Лазло представляли его мечту. Теперь они будут представлять ее конец. «Не вешай нос», — сказал Тион. «Однажды я вернусь домой, и тогда обещаю», — он положил руку на сердца, «я расскажу тебе все о загадках плача». Лазло оцепенело наблюдал, как он уходит. Какая несправедливость! Но юноша понимал, что это ребяческое мышление. Кому, как не ему, знать, что жизнь вообще несправедлива? Он выучил этот урок, прежде чем научился ходить или говорить. Но как ему смириться с этим? Как жить дальше, зная, что его шанс пришел и ушел, а ему даже не дали попытать счастье? Лазло представил, как идет вперед прямо здесь, прямо сейчас, на глазах у всех, и обращается непосредственно к Эрил Фейну. От этой мысли его лицо загорелось, а голос охрип. С тем же успехом он мог окаменеть. Таким его и обнаружил мастер Гирокин, утешительно положив руку ему на плечо. «Я знаю, что тебе трудно, Стрэндж, но это пройдет. Некоторые рождены для величия, в то время как другие помогают великим творить великое. В этом нет ничего постыдного». Лазло чуть не рассмеялся. «Что бы сказал мастер Гирокин, если бы знал, что Лазло уже помог великому золотому крестнику? Что сказали бы все эти ученые, глумившиеся над ним, если бы знали, что ключ к азоту крылся в сказке?» Когда Лазло пришел к Тиону с чудесами на завтрак, то так четко понимал, что это история Ниро, что даже не задумался оставить ее себе. Но сейчас это его история. Он мечтатель Стрэндж, и это его мечта. «Я и хочу помочь великому творить великое», — ответил он библиотекарю. «Я хочу помочь Эрил Фейну. Я хочу помочь невиданному городу». «Мой мальчик», — произнес мастер Гирокин с глубокой ласковой печалью, — «чем ты можешь помочь?» Лазло этого не знал, но знал другое. Если он останется, то точно ничем не поможет. Юноша наблюдал, как Эрил Фейн прощается с Тионом. От представшей сцены перехватывало дыхание. Королевская семья, войны и потрясающие звери. Эрил Фейн поставил ногу в стремя и оседлал спектрала. Рядом с ним стоял Тион, идеальное дополнение к идеальной картине. Некоторые люди рождены, чтобы жить такими моментами. В это верил мастер Гирокин, и этому с детства учили Лазло. А остальные рождены для чего? Стоять в толпе и ничего не делать, ничего не пробовать, ничего не говорить и воспринимать каждую порцию горького ничего как должное? Нет. Просто нет. «Подождите, пожалуйста!» — слова произнес он. «Здесь, на глазах у всех, его сердца оглушительно забились. В голове загремел гром. Ученые вытянули шеи, чтобы посмотреть, кто среди них подал голос, и с недоумением, даже с потрясением, увидели тихого, мечтательного младшего библиотекаря, пробирающегося через толпу. Лазло и сам поразился и шагал вперед с чувством нереальности происходящего. Эрил Фейн услышал его и вопросительно оглянулся. Лазло не ощущал собственных ног. С тем же успехом он мог парить, но, скорее всего, шагал и просто не замечал этого. Дерзость, какой бы она ни была, противоречила всему его существу, но это его последний шанс — действовать немедля или навсегда потерять мечту. Он заставил себя идти дальше. «Меня зовут Лазло Стрэндж», — крикнул он, и весь полк тизерканских воинов оглянулся как один, чтобы поглазеть на него. Их живые лица выражали удивление. Не потому, что Лазло крикнул, а потому, что он сделал это на языке невиданного города и, в отличие от Тиона, относился к нему не как к чему-то обыденному, а как к редкому и драгоценному сокровищу. Слова, произнесенные благоговейным тоном его грубого голоса, прозвучали как заклинание. «Можно попросить минутку вашего внимания?» — спросил он на их языке. И если юноша не выглядел безумцем, хоть и был близок к этому, то определенно чувствовал себя таковым, поскольку Эрил Фейн развернул своего спектрала и кивком подозвал Лазло к себе. «Кто это?» — возмущенно спросила королева. «Что он говорит?» Тион вышел вперед, переводя взгляд с Лазло на Эрил Фейна. «Сэр», — быстро начал он, и его идеальный фасад дал трещину. «Не тратьте на него время. Он всего лишь библиотекарь». Воин нахмурился. «Всего лишь?» Если Тион действительно читал полное собрание сочинений Лазло Стрэнджа, то знал, что в древнем плаче хранители книг считались мудрецами, а не прислугой, как в Зосме. Осознав свой промах, он спешно попытался оправдаться. «Я имел в виду, что ему не хватает необходимого вам опыта». «Понятно». Эрил Фейн вновь повернулся к Лазло, а затем поинтересовался на собственном языке, который для непривыкшего слуха Лазло прозвучал как медленно и тщательно выговариваемый вопрос. «И чем я могу вам помочь, молодой человек?» Лазло плохо знал разговорный, невиданный, но смог ответить с сомнительной грамматикой: «Я хочу поехать с вами. Пожалуйста, позвольте мне помочь». Эрил Фейн удивился. «А почему же ты не пришел раньше?» «Мне не разрешили, сэр». «Понятно», — повторил Эрил Фейн, и Лазло показалось, что он услышал недовольство в его голосе. «Расскажи, как ты выучил наш язык?» Лазло с запинками повиновался. «Я взял за основу старые торговые документы. Это стало началом. Дальше пошли письма, книги». Что он мог сказать? Как мог передать часы, сотни часов, проведенные за грозбухами со слезящимися от тусклого света слабой сферы глазами, пока его разум изучал арабесские завитки алфавита, напоминавшего звуки музыки? Как объяснить, что он складывался в его голове как математические числа, выходил словно воздух из флейты? Никак. Он сказал лишь: «У меня ушло на это 7 лет». Эрил Фейн обдумал эту информацию, слегка покосившись на Тиона Ниро, который весь напрягся от беспокойства. Но если воин и сравнивал поверхностные знания алхимика с глубоким пониманием Лазло, то виду не подавал. «И зачем ты его учил?» — спросил он Лазло, который с запинками попытался ответить. Он не знал точно, что сказал, но, по крайней мере, попытался объяснить. «Потому что ваш город меня очаровал. Я все еще чувствую привкус его настоящего имени и знаю, что волшебство существует, поскольку ощутил его в тот день. Все, о чем я мечтал, — это найти его». «Волшебство? Или мой город?» «Ваш город. И то, и другое. Хотя магия...» Он пытался подобрать слова и в итоге с раздражением перешел на общий язык. «Я боюсь, что магия может быть недоброй, раз она способна стереть имя. Это был мой первый и последний волшебный опыт. Ну, до белой птицы». «Что?» — внезапно посерьезнел богоубийца. «Какой белой птицы?» «Ну, призрачный орел», — ответил Лазло. «Разве он не ваш? Он прибыл вместе с вами, так что я думал...» «Она здесь?» — напряженно спросил Эрил Фейн. Затем осмотрел небо, линию крыш. «Когда ты ее видел? Где?» «Ее?» Лазло указал на дворец. «Когда вы появились на дороге, он, она, похоже, следовала за вами, но затем исчезла прямо у меня на глазах». «Ради всех богов, Стрэндж!» — вмешался Тион, скривившись. «Что ты несешь? Исчезающие птицы!» Юноша рассмеялся, как над глупым ребенком, но прозвучало это чрезвычайно наигранно. «Теперь я настаиваю, чтобы ты оставил нашего гостя в покое. Отойди, и, возможно, сохранишь свою должность». Лазло повернулся к нему. Рука алхимика небрежно покоилась на рукоятке меча, но в злобе, горящей в его глазах, не было ничего небрежного. Вместе со злобой Лазло увидел страх и тогда понял две вещи. Он не сохранит должность после такой дерзости, и его никуда не отпустят, поскольку он знает секрет. Выйдя из тени, он поставил свою жизнь под угрозу. Внезапно все стало предельно ясно. В нем запела странная, яркая смелость, и он снова повернулся к Эрил Фейну. «Сэр, это правда, что я некомпетентен в инженерии и науках, но я могу быть полезен. Клянусь, я буду работать больше всех. Стану вашим секретарем, буду заниматься контрактами для делегатов, писать письма, вести счета, что угодно. Или я могу ухаживать за спектралами, носить им воду, все, что понадобится. Я...» Он был сам не свой. Слова лились из него потоком, в голове все смешалось. «Кто я?» — спросил он себя. «Что я могу предложить?» И прежде чем он смог подавить рвущийся ответ, Лазло выпалил: «Я могу рассказывать сказки. Я знаю много историй». А затем наступила болезненная тишина. «Я знаю много историй». Неужели он это сказал? Тион Ниро захохотал. Эрил Фейн — нет. Он переглянулся со своей заместительницей, высокой женщиной с прямой спиной. Лазло не понял, что это значило. Она была прекрасна, но отнюдь не так, как женщины Зосмы. Она не красилась и не улыбалась. Вокруг ее глаз пролегали морщинки от улыбок, а вокруг губ — от горя. Она не разговаривала, но между воинами что-то промелькнуло. Эти секунды были самыми долгими в жизни Лазло и отяжеленными судьбой. Если его оставят, Проживет ли он еще хоть один день? Что с ним сделает Ниро? И когда? Эрил Фейн прочистил горло. Мы уже давненько не слышали новых историй, и мне действительно не помешала бы помощь секретаря. Собирай вещи, ты присоединишься к нам сегодня. У Лазло перехватило дыхание. Коленки подкосились. Что держало его на ногах все это время? Что бы это ни было, оно его отпустило, и юноше понадобились все силы, чтобы не упасть. Все за ним наблюдали, все слушали. Изумленную тишину нарушил ропот. «Мне нечего собирать», — выдохнул Лазло. Это была правда, но даже будь у него полный дворец вещей, он бы все равно за ними не пошел, боясь вернуться и обнаружить, что эти зерканцы исчезли, его шанс, его мечта, его жизнь вместе с ними. «Ну, тогда присоединяйся», — сказал Эрил Фейн, и вперед вывели спектрала. «Спектрал? Для него?» «Это Ликса», — представил воин, вручая Лазло поводья, будто он знал, что с ними делать. Он даже на лошади никогда не сидел, не говоря уж о подобном существе. Юноша уставился на поводья и стремя, на лица тизерканцев, разглядывающих его с любопытством. Он привык прятаться за книгами или в тенях. На дворе была середина лета, разгар солнечного утра. Ни книг, за которыми можно спрятаться, ни теней, только Лазло Стрэндж, своей потрепанной серой мантией, сломанным сказками носом и видом героя нерассказанной истории. Или пока нерассказанной истории. Лазло залез на спектрала. Двигался неуклюже. Одежда не подходила для езды верхом, но он перекинул ногу, а это оказалось главным. Мантия задралась до колен. Его ноги были бледными, а мягкая подошва тапочек почти протерлась до дыр. Ликса знала свое дело и последовала за остальными к воротам. Все круглыми глазами пялились на Лазло, кроме Ниро, чьи глаза от ярости сузились до щелочек. «Можете оставить книги себе!» — бросил ему Лазло и оставил золотого крестника позади. Он окинул прощальным взглядом собравшуюся толпу, алые робы и редкие вкрапления серого, и заметил мастера Гирокина, выглядевшего удивленно и гордо. Лазло кивнул старику, единственному человеку помимо Тиона, который знал, как много это для него значит, и единственному человеку в мире, который радовался за него и чуть не расплакался. «Я ведь еду в плач», — подумал он и едва не рассмеялся, но затем собрался, и когда те зерканские воины уехали из великой библиотеки Зосмы, мечтатель Стрэндж уехал вместе с ними. Глава 11. 12-я луна. Тогда была 6-я луна. Лето на севере. Сейчас наступила 12-я луна. Зима в Зосме. Эдер заледенел, а юноши сочиняли стихи для девушек, с которыми знакомились на катке. Лазло Стрэнджа среди них не было. Он ехал на спектрале во главе длинной волнообразной вереницы верблюдов. Позади них находилась пустота известного мира. Плоское небо над головой, плоская земля под ногами, а между ними ничего, кроме сотни миль и названия Эль-Муталет, произносимого в качестве проклятия потрескавшимися губами. Месяцы в дороге изменили его. Бледная от нахождения в библиотеке кожа обгорела, а затем стала коричневатой. Мышцы окрепли, на руках появились мозоли. Он чувствовал себя закаленным, как выдержанное мясо, И хоть юноша уже давно не смотрел на себя в зеркало, что-то ему подсказывало, что мастер Гирокин остался бы доволен. «Морщинки должны появляться от прищуренных взглядов на горизонт», сказал старый библиотекарь, «а не от чтения при тусклом свете». Ну, перед Лазло наконец-то предстал горизонт, о котором он мечтал с 5 лет. Впереди маячил последний суровый край пустыни Пик. Острое и мерцающее, это было длинное невысокое строение из ослепительно-белого камня, идеальное естественное ограждение для того, что находилось дальше. Пока и прежде невиданный ни одним фаранджи город, потерявший имя, а внутри беда, которую богоубийца надеялся решить с помощью чужаков. Это была первая неделя 12-й луны на дальней стороне Эль-Муталет, и мечтатель Стрэндж, книжный червь и ученый сказок, никогда так сильно не жаждал чудес и был полон ими. Часть вторая. Эпиграф. Такрар. Существительное. Определенная точка в спектре благоговения, когда восхищение сменяется страхом или страх восхищением. Архаичное. Происходит от экстатических жриц Такры, поклоняющихся серафимам, чей ритуальный танец выражает дуализм красоты и ужаса. Глава 12. Поцелуи с призраками. Призрака можно поцеловать. Ну да, тебе ли не знать? Я и знаю. Это все равно, что целовать человека. А вот этого ты не знаешь. Сарай сидела в полусвете галереи и прислушивалась к звукам спора Спэрроу и Руби. Он никогда не становился жарким, но и спокойным его не назовешь. Она знала, что стоит выйти в сад, как эти двое втянут ее в свои разборки, а для этого девушка была еще слишком сонной. День близился к вечеру. Сарай только проснулась и еще не до конца отошла от действия люльки, зелья, которое помогало ей уснуть. Впрочем, ей не так уж и была нужна помощь, чтобы уснуть. Ее ночи были длинными и полными темных творений. К рассвету она выбивалась из сил и засыпала сразу же, как только закрывала глаза. Но Сарай не позволяла себе такой роскоши, пока не выпьет люльку, поскольку та не давала ей видеть сны. Сарай не грезила, не осмеливалась. «Я целовалась с людьми», — возразила Руби. «Я же целовала тебя». «Поцелуй в щечку не считается», — парировала Спэрроу. Сарай видела эту парочку, мерцающую в свете солнца. Спэрроу только исполнилось 16, а день рождения Руби будет через несколько месяцев. Как и Сарай, они носили шелковые сорочки, которые сошли бы за нижнее белье, будь здесь кто-то кроме них, кто-то живой, по крайней мере». Девушки собирали сливы, протягивая голые руки к тонким ветвям. Сарай видела только их темные затылки. Один расчесанный, другой растрепанный ветром. Растрепанной была Руби. Она отказывалась заплетать волосы в косы, и когда они пытались распутать ее колтуны, вела себя так, будто находится при смерти. По ходу спора Сарай поняла, что Руби целовалась с призраками. Девушка вздохнула. Ее это даже не удивило. Из их пятерки Руби была самой пылкой и склонной к тоске. «Тебе не понять», — сказала она Сарай накануне. «Ты каждую ночь встречаешься с людьми. Ты живешь. Мы же застряли тут с призраками». Сарай не спорила. Разумеется, с точки зрения остальных все так и выглядело. Каждую ночь она встречалась с жителями плача, но легче ей от этого не делалось. Напротив, каждую ночь она становилась свидетельницей того, чего у нее никогда не будет. Это не жизнь, это пытка. «О, ты проснулась?» — сказал Феррал, входя в галерею. Это была длинная сводчатая аркада, выходящая в сад по правую сторону цитадели. Скоро там накроют ужин для них пятерых. Гладкий голубой мезартиум, из которого построена вся цитадель, смягчался орхидеями Спэрроу. Цветы были повсюду. Десятки разновидностей, колосящиеся, стелющиеся, вьющиеся, они превращали колоннаду в лес из цветов. Лозы обвивали колонны, эпифиты цеплялись за потолок, как анемоны или устраивающиеся на ночлег бабочки. Выглядело это роскошно, нереально. Благодаря им можно было почти забыть, где находишься, можно было почти представить себя свободным, бродящим по миру. Почти. Что же касается Феррала, он был союзником Сарай и играл роль воспитателя для остальных троих. Ему, как и ей, уже исполнилось 17, и за этот год парень заметно возмужал. Он стал высоким, стройным и уже начал бриться. Или, как это называла Спэрроу, терзать свое бедное личико ножом. Что правда, то правда. Пока ему это плохо удавалось, но все приходит с опытом. Сарай не заметила на нем новых царапин, лишь заживающую корочку от старой на острой линии подбородка. Ей показалось, что он выглядит усталым. «Плохой день?» — спросила она. С девочками не всегда было легко. А поскольку Сарай, в силу объективных причин, просыпалась только к вечеру, задача следить за ними ложилась на плечи Феррала. «Нет», — ответил он, — «просто долгий». Сарай было непривычно воспринимать дни как долгие. Она спала от рассвета до заката, и ей всегда казалось, что она открывала глаза всего через секунду после того, как закрыла их. Все дело в люльке. Зелье заглатывало дни одним серым куском. «А ты как?» — поинтересовался Феррал, и его карие глаза смягчились от беспокойства. «Трудная ночка». Все ночи Сарай были трудными. Это слово идеально описывало само естество ночи. «Просто долгая», — вторила она с грустной улыбкой, сжав рукой свою лебединую шею и покрутив головой в разные стороны. Она знала, что Ферралу не понять. Он исполнял свои обязанности, чтобы поддерживать их существование, а она выполняла свои. Жаловаться нет смысла. «Где Минья?» — спросила девушка, заметив отсутствие пятого члена их чудаковатой семьи. Феррал пожал плечами. «Я не видел ее после завтрака. Может, она со старшей Эллен?» Старшая Эллен управляла яслями цитадели еще до резни. Теперь она управляла всем. Ну, по крайней мере, теми жалкими остатками, которыми еще можно было управлять. «Фу! Целуешься с призраками!» — услышали они из сада. Нежный голосок Спэрроу дрожал от смеха, который резко прервался вскриком «Ай!», когда Руби бросила в нее сливу. «И кто это был?» — спросила Сарай Феррала. «На кого она нацелила свои губы в этот раз?» Юноша издал звук, который являлся вербальным эквивалентом пожатию плечами. «Кажется, Кэм». «Серьезно? Кэм?» Сарай скривила носик. Кэм был с ними с самого начала. Он работал лакеем до резни и до сих пор носил ливрею, в которой умер, что, по мнению Сарай, намекало на явное отсутствие воображения. «А что?» — спросил Феррал, подергивая бровями. «Кого бы ты поцеловала?» Сарай ответила высоким и легкомысленным тоном. «Я каждую ночь целую десятки людей», а затем коснулась места прямо над внешним изгибом своей коричной брови. «Вот сюда. Мужчин, женщин, детей и стариков. Я целую их, а они содрогаются». Ее голос стал таким же ледяным, как сердца. «Я целую их, и они тоскуют». «Это сложно назвать поцелуем», — подметил Феррал. Раньше он шутил, дурачился, но не теперь. Разумеется, он был прав. То, что Сарай делала с людьми глубокими ночами, отнюдь не поцелуи. «Может и так», — сказала она все тем же высоким и легкомысленным тоном, «но это самое близкое, что у меня может быть». Девушка выпрямила плечи и задрала подбородок. «Разговор окончен», — говорила ее поза. Феррал выглядел так, словно хотел продолжить тему, но внезапно голос Руби зазвучал громче. «Что ж, тогда давай проверим», — сказала она, после чего пропела ангельским голосом. «Феррал, где же ты?» Парень замер, как дичь в тени хищника. «О, нет!» Руби выглянула из-за одной из арок, напомнив еще одну орхидею в лесу. Ее стройная фигура, стебелек, поддерживающий соцветие из буйных волос. Юноша попытался скрыться из виду, но было слишком поздно. Она его заметила. «Вот ты где!» «О, привет, Сарай! Надеюсь, тебе хорошо спалось?» «Феррал, подойди ко мне на секунду». За ней стояла Спэрроу. «Он тебе не нужен», — сказала она. «Оставь его в покое». Последующая цепочка событий прекрасно иллюстрировала второстепенный хаос, называемый жизнью в цитадели. Руби схватила Феррала за воротник и дернула на себя, прижавшись к нему лицом. Парень пытался вырваться из объятий, но она крепко держала его, впиваясь в беднягу губами и делая с его ртом что-то, по виду и звуку напоминающее «потирание». Температура резко понизилась. Небо над их головами потемнело и завихрилось. Непонятно откуда появилась туча, серая, плотная и набухшая от дождя. Через секунду галерея наполнилась диким и резким запахом озона и влагой, из-за чего ребята почувствовали себя так, будто попали в центр бури еще до того, как посыпались первые капли. Жирные, крупные и очень холодные, как дно ведра. Сарай почувствовала ледяные брызги, но целью была Руби, и девушка промокла в мгновение ока. Она ахнула, и это спасло губы Феррала от засоса. Он отпрянул и попятился назад, метая молнии взглядом и вытирая рот, который остался в безопасности, но блестел от слюны. Руби попыталась спрятаться от тучи, но та следовала за ней по пятам. «Феррал, убери ее!» — закричала она, но парень не послушал. Посему Руби помчалась прямиком к нему вместе с тучей. Феррал увильнул и спрятался за сарай, в которую Руби врезалась всплеском намокшего промерзшего шелка. «Теперь уже ахнула сарай. Дождь был арктическим. Феррал!» — еле прохрипела она. Туча исчезла так же быстро, как появилась, и сарай отшатнулась от Руби, мокрая и потрясенная. Пол под ее ногами превратился в широкое, неглубокое озеро. Орхидеи блестели, с их плотных лепестков стекали ручейки дождя. Сорочка девушки потемнела от влаги и прилипла к телу. Зато теперь она полностью проснулась. «Большое тебе спасибо!» — рявкнула она Феррау, до сих пор вытиравшему слюну с лица. «На здоровье!» — угрюмо буркнул он. Когда они были маленькими, то думали, что он создает тучи. А почему бы и нет? У них не было никого, кто объяснил бы им хоть что-нибудь. Сарай — ее дар, или девочкам — их дары. Боги умерли и бросили их на произвол судьбы. Стоило Фералу пожелать, и тучи появлялись. Даже до того, как он додумался звать их, они все равно приходили, поскольку были связаны с его настроением и, как говорила старшая Эллен, доставляли огромные неудобства. Сколько раз затапливало ясли, потому что когда этот мальчуган сердился или радовался, тучи наполняли воздух вокруг него. Теперь он их контролировал, более или менее, и призывал умышленно. Иногда это были тяжелые и темные дождевые тучи, иногда воздушные белые облака, отбрасывающие хрупкую тень, принимающие форму охотящихся равидов или замков. Время от времени шел снег, что всегда в радость, и град, что не так уж и радостно, а порой и знойные, удушливые испарения, от которых пахло ростом и угасанием. Периодически появлялись опасные молнии. Сарай и Фералу было 10 или 11, когда с неким туманом возник бумажный змей, и они осознали, что мальчик не создавал тучи, а забирал их с далеких небес. Он крал их. Облачный вор, так они его прозвали. И теперь это стало его обязанностью для поддержания их жизни. Река находилась вне зоны досягаемости, а дождь — сезонное явление. Большую часть года единственным источником воды служили тучи Ферала. Мятежные волосы Руби стали гладкими, как шерстка выдры, и с них до сих пор стекали остатки дождя. Белая сорочка прилипла к телу и стала прозрачной. Маленькие соски девушки и линии живота оказались у всех на виду. Она даже не пыталась прикрыться. Ферал отвел взгляд. Руби повернулась к Спэрроу и с явным удивлением признала. «Знаешь, ты была права. Это совсем не похоже на поцелуи с призраками. Теплее и мокрее!» Она засмеялась и тряхнула головой. С кончиков волос брызнули капли. «Гораздо мокрее!» Спэрроу не разделяла ее веселье. Расстроившись, девушка развернулась на босой пятке и кинулась обратно в сад. Руби посмотрела на сарай. «Да что с ней не так?» — спросила она, совершенно не замечая того, о чем сарай догадалась много месяцев назад, что любовь Спэрроу к Фералу сменилась с сестринских чувств, которые испытывали они все, на нечто, ну, цитируя Руби, более теплое. Сарай не собиралась объяснять это Руби или Фералу, который находился в таком же неведении. Это лишь один из нюансов взросления, который усложнял им жизнь. Девушка хлопнула себя по мокрой сорочке и вздохнула. Хотя ее была темно-серого цвета и не стала такой прозрачной, как у Руби, но все равно хотелось переодеться. «Уже почти время ужина», — обратилась к ней сарай. «Предлагаю тебе высушиться». Руби оглядела себя, затем лукаво покосилась на сарай. «Хорошо», — ответила она, и девушка увидела многозначительные искорки в ее глазах. «Не так», — начала сарай, но было слишком поздно. Руби вспыхнула пламенем. Сарай отшатнулась от потока жара, пока Руби охватил потрескивающий ярко-оранжевый столб огня. Он разгорелся за долю секунды, словно ламповое масло, поцелованное искрой, а вот затихал медленно. Пламя затихало, пока сквозь него не стал виден силуэт девушки. Ее плоть один за другим поглощала язычки огня. Ее глаза стали последним огненным резервуаром, пылая так же красно, как ее имя, из-за чего на секунду она стала похожей на храмовую икону злой богини, а затем вдруг обернулась сама собой. И только собой, в пепельных ошметках сорочки. По очевидным причинам ее прозвали костром. В то время как маленький Ферал приносил неудобства, маленькая Руби владела более опасным даром, обостренным изменчивостью ее характера. Хорошо, что их няни уже были мертвы. Призраки не возгорались, как и Мизартиум, так что риска, что она сожжет всю цитадель, не было. «Сухенькая!» — пропела девушка и не соврала. Ее нетронутые огнем волосы снова растрепались, все еще потрескивая от движения пламени, и сарай знала, если к ним прикоснуться, на ощупь они будут как кучка угольков, равно как и голая кожа девушки. Она покачала головой, радуясь, что Спэрроу пропустила это зрелище. Ферал до сих пор стоял к ним спиной. «Скажи, когда можно будет смотреть?» — попросил он скучающим тоном. «Только зря сорочку сожгла», — упрекнула сарай Руби. Та пожала плечами. «Какая разница? Мы все равно не доживем до того дня, когда они закончатся». Ее тон был таким безмятежным, небрежным, что эти слова пробили все преграды сарай и пронзили сердца, потрясли больше, чем ледяной дождь. «Мы все равно не доживем». «Руби!» Ферал, поразившись не меньше, обернулся, наплевав на то, что девушка голая. «Ты действительно так считаешь?» «А вы нет?» Руби выглядела искренне изумленной. Сухая от огня, прекрасная, нагая, голубая, она чувствовала себя вполне естественно в таком виде. Голубая, как опал, голубая, как васильки, крылья стрекозы или весенние, нелетние небеса, как и все они, голубые, как пять трупов, ожидающих своего часа. «Вы действительно думаете, что мы здесь состаримся?» — спросила она, переводя взгляд с одного на другую и показывая рукой на окружающие их стены. — Да вы шутите! Неужели вам представляется такое будущее? Сарай моргнула. Сама она не позволяла себе задаваться таким вопросом. Они делали все, что было в их силах, повиновались правилу. Порой ей почти верилось, что этого достаточно. «Многое может произойти», — сказала девушка, и услышала, как ее голос частично исказился сомнением, как невыносимо слабо он прозвучал. «Например», — вздернула бровь Руби, — «в смысле, помимо смерти». Сарай не смогла ничего придумать. Глава 13. Чистилищный суп. Сарай выскользнула из липкой мокрой сорочки и позволила ей приземлиться на пол гардеробной, сбившийся в кучу серый шелк на голубом металлическом полу. Голубые пальцы, голубые ноги, голубое отражение в голубом зеркале, которое было сделано не из стекла, а снова из мизартиума, отполированного до блеска. Единственное, что не было голубым, это ее волосы, рыжевато-коричневые, как корица, и белки глаз. Зубы тоже, если бы она улыбалась, но не сегодня. «Мы все равно не доживем до того дня, когда они закончатся», — сказала Руби. Сарай окинула взглядом ряд сорочек, висевших на тонких крючках из мизартиума. Их было так много, и все красивые. «Да, это нижнее белье». Но они с Руби и Спэрроу предпочитали его альтернативе — платье. Единственная одежда в цитадели, которая у них была или когда-либо будет, как и единственная жизнь, которая у них была или когда-либо будет — наряды мертвых богинь. По размерам гардеробную превосходила разве что гостиная. Платьев были десятки. Все они слишком роскошные и слишком пугающие. Атласные, бархатные и тесные наряды, украшенные драгоценными камнями или отделанные мехами с головами зверей, со скалом и стеклянными глазами. У одного платья юбка была в форме клетки, вырезанной из китовой кости, у другого подол сшит из сотен крыльев голубок, лиф из чистого сусального золота напоминал панцирь жука, а широкий воротник был сделан из хребтов ядовитых рыб с крошечными зубками, вшитыми в узор, как жемчужины. Там были головные уборы и вуали, корсеты с кинжалами, спрятанными в шнуровке, и элегантные плащи, а также высокие сапоги на каблуках, высеченных из эбенового дерева и коралла. Все это выглядело безвкусным, тяжелым и жестоким. Для сарая это была одежда монстра, который пытался выдать себя за человека, что ушло недалеко от истины. Монстром являлась Изагол, богиня отчаяния. Ее мать, погибшая 15 лет назад. У сарай было много воспоминаний об Изагол, но ни одно из них не принадлежало ей. Она была слишком маленькой, всего 2 года от роду, когда это случилось. Это резня, блеск клинков и лужи крови, конец одного мира и начало другого. Ее воспоминания о матери были вторичными, заимствованными у людей, которых она посещала по ночам. В одних богиня была жива, в других уже мертва. Ее убили в переливчатом зеленом платье, украшенном нефритом и крыльями жуков. Сарай настолько походила на эту женщину, что образ ее трупа служил пророчеством собственной смерти. Во всем, кроме черной полосы, которую Изагол рисовала поперек глаз, от виска до виска, словно тонкую маску. Сарай изучала полку с мамиными красками и духами. Горшочек с ламповой сажей стоял на месте, нетронутый за все это время. Сарай им не пользовалась. У нее не было желания еще больше напоминать богиню отчаяния. Она сосредоточилась на сорочках. Нужно одеться. Белый шелк или алый, или черный с бордовой отделкой, золотой или изумрудный, или розовый, как рассветное небо. В ее голове звучало эхо слов Руби. «Мы все равно не доживем». И, глядя на ряды сорочек, сарай видела 2 возможные концовки. В одной ее убивали, и одежда так и оставалась неношенной. Люди сжигали или разрывали ее в клочья, как саму девушку. В другой она продолжала жить и с годами износила все наряды. Призраки стирали их и вешали на место, а она носила их снова и снова, пока в конце концов в них и не состарилась. Все это казалось таким надуманным, мысль о старении, что пришлось признать, она питала не больше надежд на будущее, чем Руби. Озарение было жестоким. Сарай выбрала черную сорочку, соответствующую ее настроению, и вернулась в галерею на ужин. Руби вышла из своей гардеробной, одетая в такую тонкую сорочку, что с тем же успехом могла остаться голой. На кончиках ее пальцев плясали огненные язычки. Ферал склонился над большим томиком символов и полностью игнорировал девушку. «Где Минья и Спероу?» — спросила их сарай. «Спероу еще в саду. Дуется из-за чего-то», — ответила Руби. Ее самолюбование ясно показывало, что она в душе не понимала, в чем же дело. Минья так и не появлялась. Это заставило сарай призадуматься. Обычно Минья накидывалась на нее, как только она выходила из комнаты. «Расскажи мне что-нибудь мерзкое», — требовала девочка с горящими глазами, с нетерпением желая услышать о ее ночи. «Ты довела кого-нибудь до слез? Ты заставила их кричать?» На протяжении многих лет сарай с радостью делилась с ней всеми подробностями. Но это в прошлом. «Я позову Спероу», — сказала она. «Сад — это широкая терраса, простирающаяся вдоль всей цитадели. С одной стороны она примыкала к высокому мощному телу сооружения, а с другой ниспадала в резкий обрыв, огражденный лишь балюстрадой, достающей до бедер. Раньше он был ухоженным, но теперь совсем одичал. Кустарники, некогда бывшие четкими фигурами, разрослись в большие косматые деревья, а беседки из цветущих лоз вышли за берега, чтобы взобраться по стенам и колоннам, свисая завесой с перил. Природа процветала, но не сама по себе, не в таком неестественном месте. Лишь благодаря Спэрроу она продолжала развиваться. Сарай обнаружила ее за сбором цветов анадны. Анадна была священным цветком Леты, богини забвения. Если его перегнать, то получится люлька, зелье, которое пила Сарай, чтобы не мечтать во сне. «Спасибо», — сказала она. Спэрроу подняла голову и улыбнулась. «О, да не за что!» Старшая Эллен сказала, что пришло время для новой партии. Она ссыпала горсть цветов в миску и вытерла пыльцу с ладони. «Мне просто хочется, чтобы ты в них не нуждалась, Сарай. Я хотела бы, чтобы ты могла мечтать». «Как и Сарай, но она не могла. И мечты об этом не помогут». «Может, у меня и нет своих сновидений?» начала она, словно это едва ли имело значение. «Но есть чужие». «Это не одно и то же. Это все равно, что читать 1000 дневников вместо того, чтобы вести свой». 1000? Переспросила Сарай. «Скорее, 1000000, что было близко к численности населения Плача». «Так много!» — восхищенно прошептала Спэрроу. «Как ты в них не путаешься?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, но за 4000 ночей можно многому научиться». 4000! Неужели мы так долго живем?» «Больше, глупенькая». «Куда уходят дни?» В тонкой улыбке Спэрроу крылась такая сладость, такая же сладкая, как аромат в саду, и такая же нежная. Сарай невольно подумала, до чего же подруге подходит ее дар. Орхидейная ведьма, как они ее прозвали, Спэрроу, чувствовала пульсацию жизни в растениях и выхаживала их, чтобы заставить расти. Она, как подумала Сарай, весна, олицетворенная в человеке. Дар Руби тоже воплощал ее натуру, горящий, как маяк, костер, как лесной пожар, вышедший из-под контроля. Аминья с Фералом. Подходили ли им их таланты? Сарай не нравилась эта мысль. Ведь если их дары действительно говорили о некой существенной правде об их душах, то что же ее дар говорил о ней? «Я просто подумала», — продолжила Спэрроу, «как наша жизнь наяву похожа на цитадель, замкнутая, в закрытом помещении без неба. Но сон, он как сад. Можно выйти из своей темницы и почувствовать вокруг себя небо. Во сне можно оказаться где угодно. Можно быть свободным. Ты тоже этого заслуживаешь, Сарай. Если цитадель наша темница, то и наше прибежище». Она оторвала белый цветок от стебля и уронила его в миску Спэрроу. «Так же обстоят дела с люлькой. Пусть для нее сон и был серой пустошью, она знала, что скрывалась за безопасным кругом люльки и радовалась серости. Кроме того, мои сны не похожи на сад». Она пыталась не завидовать нам, Спэрроу, или ее дару, который был простым и прекрасным, в отличие от ее. «Может, однажды они им и станут?» — предположила Спэрроу. «Возможно», — не стала спорить Сарай. «Еще никогда надежда не казалась ей такой ложью». «Пошли ужинать», — сказала она, и обе девушки пошли внутрь. «Добрый вечер, дети!» — поприветствовала их младшая. Эллен, вынося из кухни супницу. Как и старшая Эллен, младшая была с ними с самого начала. Она тоже работала в яслях цитадели, и поскольку Эллен было две, их требовалось как-то различать. Она была больше по размеру и статусу, и сам Скатис, бог монстров и верховный лорд Мезартима, окрестил их старшей и младшей. Когда перед Руби поставили ужин, она горько вздохнула. «Кимрильский суп! Опять!» Она набрала ложку и позволила ей по капле вылиться обратно в миску. Суп был бежевым и жидким, как сточная вода. «Знаете что? Это чистилищный суп!» Повернулась к Спэрроу и спросила. «Ты не могла бы вырастить нам что-то новое?» «Конечно, могла бы», — ответила та с едкостью в голосе, которой не было, когда она общалась с Сарай. «Если бы мой талант заключался в том, чтобы создавать семена из воздуха». Девушка изящно глотнула супа с ложки. Но, увы, Спэрроу могла выращивать, но ей нужно с чего-то начинать. Большую часть времени сад цитадели был декоративным, полным экзотических цветов и с небольшим количеством чего-либо съедобного. Им повезло, что некий старый садовник сделал небольшой огород с травами, свежей зеленью и несколькими овощами. И очень повезло, что их редкое гостье, белая птица по кличке Привидение, которую нарекли за привычку испаряться в воздухе, сочла нужным однажды подбросить в сад несколько клубней кимрила, иначе они бы давно умерли с голоду. Кимрил легко выращивать, и он довольно питателен, хоть и безвкусен. С тех пор он стал основным продуктом их скучной диеты. Сарай гадала, знала ли птица, что спасла пятерку голубых чудовищ, или же то была простая случайность. Больше она ничего не приносила, так что второй вариант казался более вероятным. Спэрроу выращивала их пищу. Феррал наполнял дождевые бочки. Руби тоже не отлынивала. У них не было топлива, поэтому горела она сама. Создавала огонь, на котором готовились их трапезы, подогревала воду в ванне. А Минья... Что ж, на ее ответственности были призраки, которые выполняли большую часть работы по хозяйству. Сарай — единственная, кто не принимал участие в повседневных задачах. «Чистилищный суп», — подумала она, помешивая его ложкой. «Простейшее блюдо, какое только можно придумать, поданное в лучшем фарфоре и на элегантном подносе из чеканного серебра. Ее кубок, тоже из чеканного серебра, был сделан в виде извилистых ветвей мирантина. Давным-давно из этих кубков боги пили вино. Теперь же в них наливали только дождевую воду. Давным-давно жили боги, а теперь остались только дети, расхаживающие в нижнем белье своих мертвых родителей. «Я так больше не могу», — выпалила Руби, бросая ложку в суп и забрызгивая стол и свою новую сорочку. «Я отказываюсь делать еще хоть один глоток этой безвкусной жижи». «Обязательно так драматизировать?» — спросил Феррал, отложив ложку, чтобы пить прямо из миски. «Он не настолько ужасен. По крайней мере, у нас еще осталась соль в кладовке. Представь, что будет, когда она закончится». «Я и не говорила, что он ужасен», — ответила Руби. «Будь он ужасным, я бы не назвала его чистилищным супом. Верно? Это был бы адский суп, что было бы куда интереснее». «Угу», — кивнула Спэрроу. «Так же, как страдать от вечных пыток демонов интереснее, чем не страдать от вечных пыток демонов. Далее началась дискуссия о достоинствах так называемого интересного. Руби утверждала, что оно всегда того стоит, даже если за этим следует опасность и неминуемая гибель. Чистилище — это нечто большее, чем просто отсутствие пыток, спорила она. Это отсутствие всего. Может, вас и не пытают, но и не доставляют удовольствия. Удовольствия? Брови Спэрроу взмыли вверх. И как мы пришли к этому? Разве ты не хочешь получать удовольствие? Глаза Руби блеснули красным, уголки губ хитро изогнулись. В ее словах слышалась такая тоска, такой голод. Разве ты не хочешь прятаться с кем-нибудь от чужих глаз и заниматься всяким? Спэрроу покраснела. В ее голубые щеки проникла розовая теплота и придала им фиолетовый оттенок. Она покосилась на Феррала, но тот не заметил. Он смотрел на Руби. «Даже не мечтай», — сухо отрезал он. «Для одного дня ты достаточно меня развратила». Девушка закатила глаза. «Ой, я тебя умоляю. Уж этот эксперимент я повторять не собираюсь. Ты отвратительно целуешься». «Я?» — негодующе воскликнул он. «Это все ты! Я даже ничего не делал!» «В том-то и беда! Ты должен что-то делать! Это тебе не лицевой паралич! Это поцелуй! Скорее, утопление!» «Я даже не подозревал, что человек может вырабатывать столько слюны!» «Ох, мои милые гадючки!» — раздался успокаивающий голос старшей Эллен, впорхнувшей в помещение. Ее голос парил, а она парила следом. Женщина не касалась пола, не тратила сил на иллюзию ходьбы. Больше, чем любой другой призрак, старшая Эллен давно избавилась от всяческих притворств смертности. Призраки не подчинялись тем же законам, что и живущие. Если они выглядели так же, как при жизни, то лишь по собственному желанию. Либо верили, что они и без того идеальны, либо же боялись потерять последнюю связь с реальностью в виде собственного знакомого лица. Или, как в случае с лакеем Кэмом, им попросту не приходило в голову менять обличье. Но это случалось довольно редко. Большинство из них со временем вносили хотя бы небольшие изменения в свои фантомные формы. Младшая Эллен, к примеру, при жизни была одноглазой, второго глаза ее лишила богиня в дурном настроении, но при смерти она вернула его, а также увеличила себе оба глаза и сделала гуще ресницы. Но истинным мастером посмертного превращения была старшая Эллен. Ее воображение, орудие чудес, и с помощью призрачного образа она выражала свое вечно меняющееся и удивительное внутреннее «я». Этим вечером она надела венец из гнезда с элегантной зеленой птичкой внутри, выдающей разные трели. Всего лишь иллюзия, но она была идеальна. Лицо женщины осталось более или менее прежним. Лицом Матроны, высокие скулы, розовые круглые щеки, так называемые «щечки счастья», как называла их Сарай. Но на месте белых, как вата, волос были листья, колыхающиеся позади нее, словно на ветру. Она поставила на стол корзинку с печеньем из кимрильской муки, таким же безвкусным, как суп. «Хватит тявкать и рычать», — упрекнула она. «Что вы там говорили о поцелуях?» «Да ничего», — ответил Феррал. «Руби пыталась утопить меня в слюне, вот и все. Если подумать, кто-нибудь из вас видел Кэма в последнее время? Он же не умер где-то в луже слюны, правда?» «Ну, он определенно умер», — подметила Сарай. «За слюну не ручаюсь». «Наверное, он где-то прячется», — вмешалась Спэрроу. «Или молит Минью освободить его от этих мук». Руби оставалась невозмутимой. «Говорите, что хотите. Ему понравилось. Могу поспорить, что сейчас он сочиняет об этом стихи». Сарай тихо фыркнула. Старшая Эллен вздохнула. «Эти губки доведут тебя до беды, мой яркий огонек». «Уж надеюсь». «А где Минья?» — спросила женщина, глянув на пустой стул девочки. «Я думала, она с тобой», — ответила Сарай. Та покачала головой. «Я ее сегодня не видела». «Я заходила к ней в комнату», — вставила Руби. «Там ее тоже не было». Все переглянулись. Вряд ли в цитадели можно было пропасть без вести, разве что спрыгнуть с террасы. Но из них пятерых Минья бы сделала это в последнюю очередь. «Да где же она?» — задумалась Спэрроу. «В последнее время я ее редко вижу», — отозвался Феррал. «Интересно, где она проводит время?» «Меня ищете?» — раздался голосок позади них. Голосок детской, звонкой, как колокольчик, и сладкой, как сахарная глазурь. Сарай обернулась и увидела Минью в дверном проеме. С виду шестилетняя девочка, она была неряшливой, круглолицей и тощей. Ее большие глаза блестели, как могут блестеть только у детей или спектралов, но отнюдь не невинно. «Где ты была?» — спросила старшая Эллен. «Заводила новых друзей». «А что, я опоздала на ужин?» «Что на этот раз?» «Только не суп». «Я так и сказала», — задрала нос Руби. Минья подошла ближе, и всем сразу стало ясно, кто подразумевался под так называемыми «новыми друзьями». За ней, будто ручной питомец, следовал призрак. Умер он недавно. На его лице было написано «потрясение», и Сарай почувствовала комок в горле. «Только не еще один». Он шел за Миньей по пятам, зажато, словно борясь с принуждением. Может напрягаться, сколько влезет. Теперь призрак в ее власти. И сколько бы сил он ни прилагал, это не вернет ему свободу. В этом дар Миньи. Она вылавливала духов из воздуха и заставляла их служить ей. Посему цитадель полнилась мертвецами. Дюжиной слуг, удовлетворявших потребности пятерых детей, которые уже давно не были детьми. У нее не было прозвища, как у Феррала, облачный вор, Руби — костер, и Спэрроу — орхидейная ведьма. У Сарай тоже была кличка, но Минья была просто Миньей или же госпожой для призраков, чью волю она держала в ежовых рукавицах. Необычный дар. После смерти души становились невидимыми, бесплотными и эфемерными, задерживаясь максимум на пару дней между смертью и исчезновением, во время которых они могли лишь цепляться за свое тело или беспомощно парить вверх к своему концу, если только их не ловила Минья. С помощью ее дара они становились плотными из субстанции и материи, если не из плоти и крови. Они могли работать руками, целоваться, говорить, танцевать, любить, ненавидеть, готовить, учить, щекотать и даже убаюкивать детей на ночь, но только если Минья им позволяла. Они полностью находились под ее контролем. Этот оказался юношей. Он все еще оставался в своем мирском облике. Сарай его знала. А как же иначе? Она знала народ плача лучше, чем кого-либо, включая их лидеров и жриц. Они — ее темное творение. Они — ее ночи. Рано или поздно они все умрут и будут уповать на милость Миньи, но пока они живы, значение имела лишь милость Сарай. «Представься!» — приказала Минья призраку. Тот сцепил зубы, пытаясь проглотить свое имя. Продержался 4-5 секунд. Вид у него при этом был усталый, но решительный. Парень не понимал, что Минья просто играла с ним. Она оставляла ему достаточно свободы, чтобы он поверил, будто может ей противостоять. Это жестоко. Все равно, что открыть птице клетку, как бы выпуская ее на волю, в то время как ее лапка привязана веревкой, а свобода — всего лишь иллюзия. Минья управляла дюжиной призраков одновременно, даже во сне. Ее власть над ними была безгранична. Если она захочет, чтобы он представился, он представится. Если захочет, чтобы он пел, он споет. В данный момент она развлекала себя тем, что давала ему поверить, будто он может ей перечить. Сарай ничего не сказала. Она не могла ему помочь. Даже хотеть помочь не должна. Он бы убил ее без раздумий, и других тоже. Будь он жив, разорвал бы их на части голыми руками. Но она не могла его в этом винить. Наконец Минья сорвала его имя с уст. «Ари Эйл», — ахнул он. «Ты молод», — заметила Руби, разглядывая его с необычайным интересом. «Как ты умер? Тебя кто-то убил?» — спросила она тем же тоном, каким спрашивают о здоровье товарища. Он уставился на них в первобытном ужасе. Взгляд перебегал от Руби к Фералу и Спероу, пытаясь осмыслить вид их голубой кожи. Голубой. Голубой, как тирания, рабство и монстры на улицах. На долгое трепетное мгновение его взгляд остановился на сарай, и она поняла, кого он увидел. Изагол ужасную, воскресшую из мертвых, но сарай выглядела слишком юной и голой, без черной полосы, нанесенной на глаза. Она не Изагол. Девушка наблюдала, как его озаряет. Что она, если никто? Что все они такое? «Божьи отпрыски!» — прошептал он. И сарай так сильно ощутила его отвращение, словно оно тоже обрело сущность благодаря дару Миньи. От него воздух стал скользким, вонючим. Юноша помотал головой и зажмурился, будто это могло стереть их существование. По крайней мере, это послужило им подтверждением. Каждый новый призрак, отступающий от шока при виде них, доказывал, что правило не нарушено. Правило одно единственное. Добровольное, в своей простоте оно содержало бесчисленные запреты. Проживи они хоть 1000 лет, все равно бы открывали все новые и новые вещи, которые им нельзя делать. Никаких признаков жизни. Вот и все. Трехсловная мантра, управлявшая их существованием. Им нельзя подавать никаких признаков жизни. Цитадель должна казаться покинутой во что бы то ни стало. Они обязаны скрываться и не давать людям ни намека на то, что они там. Или же, как бы немыслимо это ни звучало, 5 чудовищ пережили резню и влачили свое существование в цитадели на протяжении 15 лет. По реакции призрака они поняли, что все в порядке. Их жизнь все еще в секрете. Плоды убоя, просочившиеся сквозь окровавленные пальцы. «Вы же мертвы!» — чуть не взмолился призрак, надеясь, что это правда. «Мы вас убили!» «Да, насчет этого», — начала Руби. Миньи потянула призрака за невидимый поводок, и он рухнул на колени. «Мы не мертвы», — сказала она, — «в отличие от тебя». Должно быть, он уже догадался, но слова подействовали как удар под дых. Парень вертел головой, осматривая место, которое было ему известно по худшим кошмарам. «Это ад?» — хрипло спросил он. Руби рассмеялась. «Если бы! Добро пожаловать в чистилище! Супчик будешь?»